Глава 5. Солдат, солдат, глотни вина во славу всех богов. Да будет кровь твоя красна, красней, чем у врагов. Глотни, солдат, и дай глотнуть и мне, солдат, за нас. Сегодня топчем пыльный путь, а завтра топчет нас. Глотни, солдат, вкус у вина всегда, солдат, хорош. А кровь тем крепче солона, чем больше ее льешь. Чтоб ты, солдат, приятней пах, ты пей, солдат, и пой. А девки в южных городах, толпой, солдат, толпой. У нас, солдат, судьба одна, молись, солдат, судьбе. Чтоб фляга в век была полна, и руки при тебе. Придут другие времена, а ты, солдат, живой. Глотни, солдат, глотни вина, домой, солдат, домой. Вино, солдат, жена и брат, глотни, и ты согрет. А дом, солдат... Придешь, солдат, а дома-то и нет. Солдат, солдат, глотни вина во славу всех богов. Да будет кровь твоя красна, красней, чем у врагов. Конгская песня. Перепуганные всадники на обезумевших от ужаса пардах мчались по каменистому склону горы. Уже не менее мили покрыли они сначала бешеные скачки. И еще не менее мили скакали бы парды, но каменный завал преградил им путь. И животные остановились, роняя желтую пену. Со свистом и шумом втягивая воздух распаренными глотками. И остановившись, почувствовали, что гнавший их ужас пропал. Кангаи спешились, сбились в кучу, тоже переводя дух. Во время стремительного спуска никто не пострадал, не потерялся ни один вьюг. Животные успокоились, но люди были возбуждены. Девушки тихо молились. Перон распоряжался преувеличенно громким голосом. Эрт и Артран были смущены, они не смогли удержать пардов. Бросили своих друзей в явной опасности. Как только их животные остановились перед преградой, они, не раздумывая, повернули их и поехали наверх. Не слишком быстро, потому что парды здорово устали. Они поднялись по меньшей мере на полмили, когда ветер донес до них испуганный крик одной из девушек. Тут же закричала и вторая. Оба воина остановились. Сверху. Оттуда, где остались их друзья, не доносилось ни звука. Эрт первым принял решение. Он развернулся и погнал парда вниз. Артран понесся следом, и через минуту демон, как всегда, вырвался вперед. Зловещую фигуру с обнаженным мечом в руке оба воина увидели одновременно. Человек стоял на вершине одного из каменных обломков, и ветер свирепо трепал полы его длинного плаща. Прежде чем северяне достигли завала, еще несколько таких же фигур появилось из нагромождения камней и бросились к кангаям. Контрабандисты образовали круг. Девушки в середине и встретили врага жалами клинков. Северяне были уже в 30 шагах. Эрт ощутил радостное возбуждение, когда охватывающее его перед битвой. Но, к удивлению северян, парды их остановились за 20 локтей от обороняющихся кангаев. Даже неустрашимый демон отказался повиноваться. Он рычал, хрипел, мотал здоровенной башкой и отступал. Пард Эрда вел себя еще хуже. В конце концов, воин не выдержал и спрыгнул на землю. Артран тотчас оказался рядом с ним. Едва нападавшие заметили северян, кангаи перестали их интересовать. Эрт и Артран не поняли, что их привлекло, но все семеро напавших бросились к ним. И воинам сразу стало тесно. Лиц противников они в темноте не могли разглядеть, но кольчуги, шлемы, владение оружием ясно показывали — это профессиональные бойцы. Двигались враги так быстро, что Эрт еле успевал отражать мелькающие перед ним мечи. И он сразу почувствовал странность движений нападавших. Быстрых, резких, но каких-то угловатых. Так двигается паук. И тогда... И то была не единственная странность. Эрт скоро убедился в этом. Три противника атаковали его. Они ловко орудовали длинными мечами, очень похожими на конгские. Эрт защищался собственным мечом и кинжалом. Как неопытен он был, но дважды только кольчуга спасала его от ранения. А потом он, улучив момент, оказался один на один с правым нападающим. И, нырнув под меч, ударил сбоку, наискось. Белый клинок разрубил кольчугу и на ладонь погрузился в тело врага. Эрд был уверен, что теперь против него только двое врагов. Но ошибся. Третий боец по-прежнему ловко махал мечом, будто не получилось только что тяжелейшую рану. Может быть, это обескуражило бы другого воина, но Эрду только прибавило сил. В бою он любил неизвестность. Щекочет нервы. Эрд подпрыгнул, уходя от подсекающего удара плечом, и отбросил одного из противников на другого, молниеносно развернулся к третьему. Гардой кинжала блокировал меч, вонзил клинок в правое подреберье врага, повернул и рывком выдернул обратно. А тот будто и не заметил раны. Эрд едва не погиб, успев в самый последний момент поймать меч противника крестовиной кинжала. И опять завертелась вокруг него стальная карусель. Если Эрду приходилось нелегко, то Артрану было еще тяжелее. Шипастый шар обрушивался на головы и плечи врагов, сбивал их с ног, сминал шлемы, разрывал кольчуги, но упавшие поднимались, отброшенные назад, возвращались. Артран, в отличие от Эрда, не находил удовольствия в битве с неуязвимым противником. Он забеспокоился. Пока сын Дина защищал его спину, он мог удерживать врагов на расстоянии и пользоваться преимуществом в оружии. Но звезда смерти не меч. Хольдец начал уставать. Эрд, сделав ложный выпад кинжалом, напрочь отсек руку одному из противников. Все же белый меч есть белый меч. Враг отпрыгнул назад, преспокойно вынул другой рукой оружие из руки отрубленной и снова напал на светлорожденного. Эрд совершенно потерял ощущение времени. Он атаковал, уклонялся, снова атаковал, отскакивал, наносил удары, прыгал, приседал, вертелся, парировал, рубил. Враги были неуязвимы. Один дрался без руки, второй лишился шлема, части головы, половины лица, у третьего в животе зияла дыра, из ран не текла кровь, а воины продолжали сражаться. Но Эрд уже сообразил, что ему нужно делать. Отрубленные конечности не прирастали, а тот из врагов, которому светлорожденный колющим ударом повредил позвоночник, двигался заметно медленнее других. Его и выбрал Эрд, чтобы, уйдя от рубящего удара в шею, широко размахнуться и опустить меч на голову врага, с которой светлорожденный мгновением раньше сшиб шлем. Белый меч Асенаров рассек врага надвое. Обе половинки упали на землю и продолжали дергаться в чудовищной агонии. Но опасности они уже не представляли. Теперь Эрд совершенно отказался от колющих и коротких ударов. Он уклонялся, выжидал, и случай представился. Один из двух оставшихся противников поскользнулся, и белый клинок молнией упал на плечо врага, чуть левее шеи. Этот удар не разрубил его пополам, но, пройдя наискось до тазовой кости, сделал свое дело. Противник упал, забился, пытаясь подняться, но туловище его разваливалось надвое. И хотя встать воин не мог, он все равно норовил достать Эрда мечом. Следующий удар развалил третьего врага. Эрд стремительно обернулся, желая удостовериться, что с Артраном все в порядке, однако не увидел его. Только мелькнувшие силуэты убегающих врагов. Поле боя осталось за светлорожденным. Но где Артран? Небо затянули тучи, и даже неплохо видевшему в темноте Эрду трудно было что-либо разглядеть. Светлорожденный сделал несколько шагов, споткнулся и увидел Артрана. Прямо у своих ног. Мечи чудовищ превратили тело воина в кровавый студень. Артран был мертв. Наклонившись над ним, Эрд понял, что Артран обезглавлен. Светлорожденный посмотрел вокруг, заметил что-то круглое. Но то была не голова, а всего лишь шар звезды смерти с обрывком цепи. Рядом лежали оторванные голова и правая рука одного из врагов. В просвет между тучами проглянула луна, и светлорожденный увидел, что обрубок живет. Глаза его следят за Эрдом, а губы шевелятся, словно пытаясь что-то сказать. В другое время светлорожденный был бы потрясен подобным зрелищем. Сейчас же ему было все равно. Он вернулся к обезглавленному телу Артрана, опустился рядом на землю. Перрон приблизился к нему. «Господин», — тихо сказал Кангай, — «прости нас. Мы не умеем сражаться с демонами». Эрд ничего не ответил. Его невидящий взгляд был устремлен в сторону закатных гор. Таким его и застали Нил, Беорг, Санти и Этая. По другую сторону от мертвого Артрана, опустив большую черную голову на мощные лапы, лежал демон. Такой же неподвижный и безмолвный. Артран был единственным погибшим в ночной схватке. Один из кангаев получил ранение голени, даже не рану, царапину. Похоже было, что именно Хольдис был целью нападающих. Но никто не мог понять, почему. И никому не пришло в голову допрашивать изрубленные тела, ползающие по земле. Бессмысленно, их природа была ясна Этае и Нилу. «Моросы, лишенные покоя», — тихо сказала Фьёль Санти. Пока мужчины рыли могилы в каменистой почве, она обошла останки, останавливаясь над каждым, нашептывая что-то, словно уговаривая. Когда Фьёль закончила, останки моросов стали просто частями мертвых тел. Их сложили в одну могилу и забросали камнями. Артрана похоронили отдельно, в покореженных доспехах, с мечом по правую руку, как подобает хоронить воина. Нил прочел молитву обращения к богам-покровителям. На маленький холмик вместо нагробия положили колючий шар звезды смерти, на котором тускло блеснул первый луч зашедшего солнца. Гибель Артрана опечалила всех, но Эрдана просто ошеломила. Эрд не мог забыть, что именно он первым повернул Парга, чтобы помочь контрабандистам. И именно он защищал спину Артрана. Думая Эрд больше о друге и меньше о сладости битвы, Артран мог бы остаться в живых. Это было действительно так, и потому легший на плечи Эрда груз оказался для него непосильным. Светлорожденный утратил веру воина в себя, в свою цель, в свой меч, в свою удачу. Он понимал это и понимал также, что воин, утративший веру, теряет и силу. Такой воин не живет долго. Дни Эрда Асинара были сочтены. Утомленные, хмурые путники оседлали пардов. Кроме демона, черный пард Артрана лег рядом с могилой хозяина и так рявкнул на подступившего было к нему Калана, что Кангай в ужасе отшатнулся. «Не трогай его», — негромко сказала Этая. «Он останется с господином». Нил подошел к черному парду. Демон прижал разорванные в боях уши и оскалился. Великан отпихнул его морду и распустил ремни упряжи. Демон перестал рычать, только следил за Нилом умными желтыми глазами. Нил положил седло на могилу рядом со звездой и вспрыгнул на спину своего парда. Цепочка всадников тронулась. Демон не смотрел в их сторону, но еще с полчаса оглядываясь, люди могли видеть черное пятнышко рядом с кучкой бурых камней. Потом скалы заслонили и это. Трое уцелевших моросов стояли перед Дигоном. Вид их был ужасен. У одного не было лица, у другого — руки, у третьего — вспорот живот и внутренности синели в черной смрадной дыре. Сирхар держал в руках то, что когда-то было головой Артрана. Маг пытался разобрать черты лица, но это было невозможно из-за нескольких рубленных ран, раздробивших лицевые кости, зубы, подбородок. Волосы превратились в грязную паклю, слипшуюся от крови. Рыжая пыль густо покрывала их, но все же можно было определить, что прежде они были светлыми. Дигон поглядел на моросов. «Уверены, что это он?» «Да», — без выражения ответил тот, что без руки. «Он таков, как ты описал». «Кто отрубил голову?» «Согн». «Он остался там». «Хорошо», — сказал маг, уронив голову на пол. Она откатилась на несколько шагов и остановилась. «Хорошо». Дигон мог бы определить, кому принадлежит голова, с помощью магии, но ему жаль было тратить на это силы. Так или иначе, скоро он все узнает. «Хорошо». Колдун поднял хлыст. Белое пламя коснулось головы Мороса без руки и обратило ее в пепел. Обезглавленное тело осталось стоять, но недолго. Хлыст опустился вниз, и от тела остался только серый мелкий прах и облачко желтого дыма. Минуту спустя четыре такие горсточки, три побольше, одна поменьше, легли на каменный пол храма. «Тебе, Хаор», — процедил колдун, убирая хлыст. Наступив на одну из горок пепла и оставив на ней четкий след сапога, Дигон вышел из храма. Часовые при входе отдали ему салют, такой же, как отдавали королеве. Час был поздний, и площадь перед подземным храмом была пуста. Дигон испытующе поглядел на стражников. Некоторое время он решал, стоит ли оставлять их в живых. Решил оставить. Колдун впился взглядом сначала в одного, потом в другого. Он погрузился в их умы, простые и доступные, как сорванные плоды. «Забыть», — велел он. «Забыть. Никто не входил». Оставил их и пошел через площадь. Дигон всегда ходил один. У него было много врагов. Многие ненавидели его. Но с ним была магия и милость Хаора. Он Сирхар. Страх — лучшая охрана. «Все-таки он убил», — думал маг. «Иначе никакие Моросы, да вообще никто не справился бы с ним. Убил, не сдержался». Мысль была приятна Дигону. Хотя ему очень хотелось бы взять врага живым. Такой раб — великая сила. Хаор позволил бы ему. Нет, об этом можно лишь мечтать. Мертв и слава Хаору. С остальными разберутся королевские хогры. Может быть, уже разобрались. Хороший день. Дигон засмеялся коротким дребезжащим смешком. «Неповадно вам трогать моего демона».